Глава 32. Прибытие англичанина Джонни. Старик Бингем посмотрел на часы. Без четверти 8. Он сидел в кресле один на один с пленником, безжизненно лежащим в углу. Он так ни разу и не пошевелился. Открылась дверь. Вошли Тони и Джейк с фонарями в руках. С ними был еще один человек. «Это Споттер», — сообщил Джейк. «Он только что подъехал. Мы его встретили на улице». Споттер был низенький, худой, с угрюмым лицом и набрякшими веками. Его макушка приходилась Джейку по плечо, а Джейк был не выше 6 футов ростом. «Здравствуйте, Споттер», — поприветствовал его старый судья. «У нас тут неприятности. Вы хорошо все осмотрели, ребята?» «Да», — с жаром заговорил Джейк. «Никого не нашли. Этот малый, видно, случайно забрел сюда. Ты его когда-нибудь встречал, Споттер?» Коротышка прошел через комнату и взглянул в лицо лежащему на полу человеку. «Нет», — ответил он, — «это не жулик, но и не коп. Я могу сразу определить по лицу. Просто какой-то чудак из города, гулявший по лесу. Тони сказал, что он заглядывал в окно. Так ведь кто угодно сначала заглянет, прежде чем войти». «Звучит логично, Споттер», — согласился с ним Бингем. «Правильно мыслишь. Ты знаешь всех мошенников, знаешь всех и детективов. Ты ценный кадр». «Конечно, я всех их знаю», — отозвался тот. «Вот почему меня зовут Споттером. Что толку в имени, если оно ничего не значит?» Сноска «Споттер» от английского «to spot» — определять, познавать. «Ну что же, дело ясное», — продолжал судья. «Видишь, Тони, значит, был повод держать окно закрытым». «Пожалуй, вы правы, мистер Бингем», — согласился Тони. «А как ты обнаружил этого малого, Джейк?» — спросил судья. «Просто повезло. Остановил автобус с той стороны дома и как раз ступил на крыльцо. И тут увидел его и понял, что он не здешний. Вот и пришлось ему слегка врезать». «Отлично», — похвалил его судья. «Зайди в дом, Тони, и прикрой дверь». Тони стоял на крыльце с фонариком в руке, заглядывая в дом. За его спиной вытянулась длинная тень, неподвижно застывшая при свете фонаря. Никто не заметил ее хитроумной конфигурации. «Можете мне поверить, в радиусе 500 ярдов вокруг дома никого нет», — объявил Тони. «Мы с Джейком хорошо потрудились». «Это от вас и требовалось», — заметил судья. Тони закрыл дверь, и тень на крыльце исчезла. Снаружи было темно и тихо. «Давайте сначала все проверим», — заговорил судья. «Должен подойти еще один человек, но немного попозже. Как ты добрался, Тони?» «Последние 2 дня я болтался в ближайшем городке. Не стал возвращаться в город после того, как уехал от вас в ту ночь. Так что никто не может знать, где я». «А ты, Джейк?» «Я месяц провел в Филадельфии. Отсиживался после предыдущего дела. Работал в ресторане. Моя машина тоже была там, так что я в порядке». «Ну а ты, Споттер?» «Ваши ребята знают. У меня всегда все в порядке. Уехал в Коннектикут. Купил там старую машину и пересек Саунд на пароме. Да и кому за мной следить? Это я слежу за другими. Но меня еще никто не выследил». «Что ж, мой собственный случай, конечно, исключение», — заметил Бингем. «Мне было почти нечего скрывать, но я все же принял меры предосторожности. Прибыл сюда 2 дня назад и оставался здесь в одиночестве». «Что? Именно здесь?» — воскликнул Джейк. «Конечно. Это же наиболее безопасное место. Наверху есть все необходимое. А кроме того, войди сюда посторонний, сработает сигнализация. Ночью я не сплю, а сплю днем, к тому же очень мало и некрепко». Дверь была закрыта плотно, и никто из присутствующих не услышал, как подъехал автомобиль. Это был большой седан, остановившийся прямо возле дома. Высокий, крупный мужчина вышел из машины, посмотрел на часы при свете фонаря и удовлетворенно вздохнул. 8. Как раз вовремя. Кеннеди, конечно, молодец, отлично управляет самолетом». Стоя возле машины, он попыхивал сигарой. Потом поднялся на крыльцо и на мгновение остановился. «Отличное местечко», — сказал он вполголоса. «И никаких тебе теней». Сочетание свежего воздуха и сигарного дыма, казалось, доставляло ему удовольствие. «Ну, пора. Похоже, ребята уже там. Пусть подождут еще пару минут». Красный огонек на конце сигары то тлел, то разгорался. Наконец он поплыл сквозь темноту к дверям. Скрипнули половицы под тяжелыми шагами. Здоровенное ручище распахнуло дверь, и человек с сигарой показался на пороге комнаты, где сидели четверо. «Англичанин Джонни!» — воскликнул Джейк. «Привет, ребята!» — сказал здоровяк с довольной усмешкой. «Я как раз вовремя, а?»